Глава 8. Гейл Кларк припарковала свой мустанг у обочины на Ромейн-стрит. Перед ней был обычный дом, каких на этой улице множество, только на парадной двери был нарисован черной краской большой крест. Ниже на незнакомом языке было написано какое-то слово. На нескольких стеклах в окнах тоже были нарисованы черные распятия кресты. Весь дом напоминал какую-то необычную церковь. Гейл посмотрела на табличку почтового ящика «Палатазин». Она нехотя выбралась из машины и подошла к крыльцу. Черная краска распятия была совсем свежей. Были видны места, где она потекла. Гейл постучала в дверь и стала ждать. Был почти час дня. Потребовалось 2 часа, чтобы покинуть квартиру, после чего она остановилась у ланчо и заставила себя съесть 2 порции тако, и только после этого отправилась в путь через Голливуд. Она была одета в чистые джинсы и голубую блузку. Лицо ее, хотя и не слишком румяное, выглядело гораздо более здоровым, чем сегодня утром. За ее спиной ветер трепал ветви деревьев вдоль Ромейн-стрит, и шорох их напоминал едва сдерживаемый смех. Открылась дверь. Выглянул Палатазин. Он кивнул и молча сделал шаг в сторону, чтобы она могла войти. На нем были свободные серые брюки и белый пуловер-рубашка, демонстрировавший его живот в полном величии. Вид у него был странно беззащитный, уязвимый. Просто человек, на которого смотришь не с другой стороны служебного стола в Паркер-центре. Глаза у него были темные, обеспокоенные, и когда его взгляд встретился со взглядом Гейл, она почувствовала, что кожа у него на затылке покрылась холодными колкими иголками. Он затворил дверь и пригласил ее сесть на диван. «Пожалуйста, присаживайтесь». «Что-нибудь хотите? Кофе? Кока-кола?» Во рту у нее еще не исчез привкус таку. «Да, кока-колы, пожалуйста». «Отлично. Устраивайтесь поудобнее». Он исчез в другой комнате, а Гейл осталась сидеть, положив на колени сумочку, рассматривая комнату. Дом, кажется, был уютный, куда уютнее, чем ей представлялось. Чуть заметно пахло луком и картофелем, очевидно, какое-то блюдо готовилось на кухне. На кофейном столике перед ней стояла металлическая коробка. «Значит, вы и есть Гейл Кларк?» Гейл подняла голову и встретилась взглядом с ледяными прищуренными глазами седовласой женщины, стоявшей в другом конце комнаты. Когда-то она была вполне привлекательной, с высокоскульным лицом, но теперь кожа слишком плотно обтягивала скулы, делая лицо похожим на маску. «Вы одна из тех бумагомарак, которые писали такие ужасные вещи о моем муже. Я не писала ничего. Так вы отрицаете, что ваша ничтожная газетенка должна быть позорно сожжена?» Глаза женщины вспыхнули. «Возможно, и должна, но я не пишу редакционных статей и передовиц». «Вот как?» «Конечно, не пишете», — с оттенком издевки сказала Джо. «Вы понимаете, какое напряжение должен из-за вас переносить Энди? Из-за вас и всех остальных писак в этом грязном городе?» Она сделала несколько шагов вперед. Гейл напряглась. «Что ж, вы получили то, что хотели. Можете теперь радоваться». Губы женщины дрожали, на ресницах повисли злые слезы. «Почему вам так нужно было причинять ему боль?» — тихо спросила она. «Он вам ничего не сделал». «Что здесь происходит?» — сказал Палатазин, заходя в комнату с банкой кока-колы для Гейл. Он изумленно посмотрел на Джо, потом на Гейл. «Что тут у вас случилось?» «Ничего», — сказала Гейл. «Мы просто знакомились с вашей женой». Он передал Гейл стакан и налил кока-колы, потом поднял со стула утренний выпуск «Таймс». «Вы читали это, мисс Кларк?» «Нет». Она взяла газету, взглянула на первую полосу. Заголовок «Ситуация на Ближнем Востоке». Переговоры опять сорваны. На другой заголовок почти сразу под перегибом привлек внимание Гейл. «Летучие мыши продолжают собираться в стаи», — сказал потрясенный офицер. И более мелким шрифтом 6 полицейских погибли в Паркер-центре. «Что это?» — она подняла глаза на Палатазина. «Читайте». Он присел на стул, сложив руки на коленях. «Те, кто погибли, были моими друзьями». Глаза его теперь казались почти черными. «Когда вы прочтете газету, посмотрите вот эти вырезки в коробке на столе». Гейл прочла статью, чувствуя, как жжет ее висок взгляд Джо Палатазин. «Здесь говорится, что предполагаемый убийца, тот самый таракан, сбежал. Это правда?» «Да». «Подозреваемый? Или это действительно был таракан?» «Это был он», — тихо сказал Палатазин. «Боже!» — она на миг возвела глаза к небу. «Что же все это такое? Эти кресты на окнах и на двери?» «Все в свое время», — успокоил ее Палатазин. «К нам должен присоединиться еще один человек. Он скоро будет здесь». «Кто?» «Священник из восточного Лос-Анджелеса». «Священник? Что же это будет? Исповедь?» «Кажется, только у вас найдутся для того грехи», — холодно заметила Джо. «Прошу тебя», — сказал Палатазин, тронув жену за руку. «Она наша гостья, и она была очень добра, согласившись приехать». Гейл открыла металлическую коробку. Когда она поняла, по какому признаку собраны здесь эти вырезки, то испытала нечто вроде сильнейшего удара в голову. Несколько минут она перебирала пожелтевшие листки. Руки ее начали дрожать. В дверь постучали. Палатазин отворил, и на пороге появился отец Сильвера, мрачно глядя на черное распятие на двери. «Входите, отец Сильвера», — пригласил Палатазин. Когда священник вошел, он сразу почувствовал тот запах, который удивил сначала и Гейл — запах чеснока. Палатазин представил Гейл Сильвере. «Спасибо, что пришли, падре», — сказал Палатазин. «Ведь вам пришлось довольно долго добираться сюда. Не хотите ли чашку кофе?» «Да, пожалуйста. С сахаром и сливками». «Я приготовлю», — сказала Джо, бросила еще один свирепый взгляд на Гейл и вышла из комнаты. «Вы принесли то, о чем я просил, падре?» — спросил Палатазин, подавшись вперед. Сильвера кивнул, сунул руку в карман пальто. Оттуда он извлек что-то завернутое в белую материю, вручил сверток Палатазину. «Именно то, что вы просили», — сказал он. «А теперь я хотел бы знать, зачем вам это понадобилось, и почему вы обратились ко мне в радиусе 5 миль от вашего дома не менее 30 других католических церквей». Палатазин развернул белую ткань. Внутри свертка оказалась небольшая бутылочка с пробкой, в которой было примерно 2 унции прозрачной жидкости. «Я вызвал вас», — сказал он, — «потому что вы должны понять всю серьёзность сложившейся ситуации. Вы были в том здании в Восточном Лос-Анджелесе. Вы видели, как выносили корчившиеся тела. Я надеялся, что вы...» «Понимаю», — сказал священник. «Значит, в этом все и дело. Вашей вере в существование вампиров. Вот почему вы нарисовали распятие на окнах и на двери. Вот почему вам понадобился флакон освященной воды. Мистер Палатазин, я не хочу показаться... не хочу выказать какое-то пренебрежение по отношению к вам, но мне кажется, что вампиры — не самая основная проблема этого города. Я не знаю до сих пор, что произошло с теми людьми, но это вопрос... чисто медицинский, и к вампиризму он отношения не имеет, поверьте мне». Он посмотрел на сидящую рядом с ним девушку, глаза которой показались ему странно блестящими, которая просматривала пачку старых газетных и журнальных вырезок из металлической коробки. Кажется, она даже не сознавала, что рядом с ней кто-то сидит. «Неужели ради вот этой чепухи я истратил недельный рацион бензина?» — спросил сам себя Сильвера. «Полагаю, вы звонили в госпиталь, чтобы узнать, что же случилось с этими людьми?» «Да, я пытался выяснить». «Тогда я вам скажу, что вы узнали». «Почти ничего. Я сам звонил в Мерси сегодня утром. Меня отсылали от доктора к доктору, пока сотрудник отдела связи с прессой не заявил мне, что в отношениях этих пациентов никаких сведений госпиталь пока не дает. Вам сказали то же самое, не так ли?» «Приблизительно». «Но что это доказывает?» «Дело не в доказательстве!» — воскликнул Палатазин, лицо которого вдруг вспыхнуло. «Я это знаю! Это уже не нужно доказывать! Я знаю, падре! Я всю жизнь жил в тени страха перед ними, и теперь тень покрыла собой весь этот город!» Сильвера кивнул и встал. «Извините меня. Я вернусь к моим делам. У меня их сегодня много. Нет! Подождите немного, прошу вас!» Ведь вы не можете отрицать, что были в том доме и чувствовали присутствие зла каждой клеткой своего тела. Вы сами не хотите думать об этом, падре. Вы не хотите верить, потому что знаете. Если вы поверите, то поймете, как безнадежна наша ситуация. Вероятно, вы недостаточно сильны, чтобы взглянуть в лицо правде». Сильвера бросил на Палатазина пристальный взгляд. «В этом мире и без того достаточно зла, мистер Палатазин. Толкачи героина, садисты, маньяки-убийцы. Все это вам известно не хуже моего. Мне кажется, у нас и без того достаточно работы. И к чему изобретать новые разновидности зла?» Внезапно на него накатила волна зябкой дрожи. Он вспомнил мрачный подъезд и почти прозрачные веки людей на носилках, надписи, сделанные на стенах кровью. «Можешь ли ты в самом деле логически объяснить все это?» — спросил он себя. Гейл не сводила глаз Палатазина, потом подняла глаза на священника. «Падре», — сказала она, — «капитан Палатазин не ошибается». «Что?» «Я видела их. Он прав. Они существуют на самом деле, и они здесь, в Лос-Анджелесе». И она рассказала им о том, что произошло в доме на Сандалвуд, о коконе из простыни под кроватью, темных фигурах во дворе. О том, как она сама едва смогла спастись бегством. Под конец рассказа голос ее сел, ей пришлось отпить кока-колы. «Я испугалась», — сказала она. «Я испугалась до смерти, поэтому заперлась в своей квартире и не хотела выходить. Я думаю, они все равно найдут меня через какое-то время». Она подняла голову. Рядом с мужем стояла Джо с чашкой кофе в руке. Глаза Гейл были широко раскрыты, полны страха. «Они в самом деле в городе», — повторила она, обращаясь к священнику. Губы Сильверы были плотно сжаты. Казалось, за последние несколько минут он постарел на 10 лет. Он бросил взгляд через плечо на свою припаркованную у бордюра машину. За окном ветер теребил листья деревьев. Как легко было уйти из этого дома, сесть в машину, вернуться обратно в восточный Лос-Анджелес, сделать вид, что он все забыл, никогда не входил в этот дом на Лос-Терра-стрит с живыми трупами под кроватями и в кладовых. Сделать вид, что зло не существует. Легко? Нет. Он чувствовал, что находится на грани принятия решения, после которого не будет уже дороги назад. Он медленно повернулся, посмотрел в лицо Палатазину. «Садитесь», — сказал Палатазин. «Пожалуйста». Сильвера взял у Джо кофе и выпил его одним глотком, пожалев, что в него не добавили виски. Джо села на стул рядом с мужем, священник опустился на диван. «Но почему вы были так уверены?» — спросил Сильвера. «Откуда вы знали?» «Потому что мой отец...» «Один из них», — с усилием сказал Палатазин. «То есть это уже не мой отец, а то, что когда-то было им. Я родился в деревне Краек, в северной части Венгрии. Там люди знают о существовании вампиров и боятся их. Они не понимают, откуда берутся эти создания и почему Бог позволяет им ходить по земле. Но они достаточно благоразумны, чтобы защищать свои дома нарисованными распятиями и головками чеснока. Они знают, что у сатаны достаточно сил, чтобы дать энергию и жизнь вампирам, так же, как Бог дает жизнь всем существам земли. Вампиры никогда не смогут насытиться. Они всегда будут жаждать крови, и не только крови, но и новых земель. Власти. Они хотят владеть всей землей, и я боюсь, что если этот город будет захвачен, то они сделают большой шаг вперед к этой цели. У них будет достаточно большая армия, чтобы начать битву за землю. И ни одно государство на земле не сможет противостоять такой силе. Я говорю не о 1000 вампиров, падре, и не о 100 000, а о миллионах. Если падет Лос-Анджелес, то вампиров будет 8 000 000. Вы спрашиваете, почему я так уверен? Я уверен, потому что видел их в действии. Я знаю их приметы, следы. Я видел, как была захвачена моя деревня. И там происходило то же самое, что сейчас происходит здесь. Он посмотрел на Гейл. Например, волна вандализма на кладбищах. Вампирам нужны гробы, чтобы спать в них днем. Им нужна земля Родины. Когда завершается трансформация от смертного в бессмертное, они должны быть надежно укрыты от солнца». «Минутку», — перебил его Сильвера. «Одну минутку. Что вы имеете в виду под трансформацией?» «Те существа, которых мы видели в Барио, были не людьми, но еще не вампирами», — сказал Платозин. «Они были обескровлены, завернуты в простыни и защищены от света, насколько это возможно, хотя в этом переходном состоянии солнце не так болезненно для них, как позднее. Когда последние остатки человеческого умирают в них, эти куколки просыпаются. Одни раньше, другие позже. И им очень хочется пить, когда они проснутся. Когда они выпьют свою первую кровь, тогда это уже настоящие вампиры». Он посмотрел на Гейл, потом на священника. «Где-то в этом городе, где-то рядом со своим хозяином, они прячутся сотнями. В месте, где они надежно спрятаны от солнца и непрошенных гостей. В каком-то пустом строении, возможно, складе или фабрике. Кто-то запирает их на рассвете и выпускает на волю в сумерках». «Человек?» — спросила Гейл. «Да. Я не знаю, какую роль играет таракан, он же Уолтер Бенфилд во всем этом, но именно он может быть той человеческой пешкой, которую двигает король вампиров». «Король?» — глаза Сильверы сузились. «И вы что-то упомянули о каком-то хозяине. Это одно и то же?» Платозин кивнул. «Вампиры видят в своем короле, хозяине, называйте его как хотите, нечто вроде своего мессии, спасителя. Он полностью контролирует их, и они делают все, что он скажет». «Хорошо», — пожал плечами Сильвера. «Допустим, я поверил во все это. Насчет вампиров, гробов, королей. Но откуда вы знаете, что ими кто-то командует? Разве они не могут существовать без лидера?» «Это просто мое мнение», — сказал Платозин. «Но мне кажется, что им не обойтись без сильной направляющей руки какого-то управляющего стратегического начала. Если будет уничтожен король вампиров, то образовавшаяся неразбериха может привести их к борьбе за власть. Они начнут допускать серьезные ошибки, могут далеко забрести от своих укрытий, например, и солнце застанет их на открытой местности. Но подумайте вот над чем. Каждый вампир насыщается один раз за ночь. Тем самым он порождает еще одного подобного себе. Их число удваивается каждую ночь, каждые 24 часа. Пусть некоторые едят 3-4 раза за ночь, и опять-таки, я не могу точно сказать. Я говорю о том, что читал и что знаю из легенд моей родины. Но в одном я уверен. Если и есть надежда остановить их, то только уничтожив короля». Последовала долгая пауза. Слышно было, как свистит за окном ветер. Гейл с каким-то страхом смотрела в окно на мчащиеся серые тучи. «Уничтожить», — прошептал Сильвера. В горле у него пересохло, он не мог забыть надписи на кирпичной стене в переулке «Следуй за хозяином». «Но как уничтожить его?» «Не знаю», — мрачно сказал Платозин. «Могу лишь назвать способы, применявшиеся дома в Венгрии. Это осиновые колья, обезглавливание. Клин или кол должен пройти сквозь сердце вампира, а отрубив голову, мы лишаем вампира его гипнотического взгляда и способности к регенерации». «Регенерация?» — хрипло спросила Гейл. «Я думала, что они что-то вроде привидения». «Нет, к сожалению. Они вполне материальны. Они... их можно ранить, но кровь не будет течь, если они давно не питались. Сразу после насыщения кровь жертвы некоторое время циркулирует в их венах, потом скапливается в резервуаре возле сердца. Я помню, как отец вернулся с горы Ягер. Он был такой жутко холодный. Наверное, человеческая кровь согревает их, придает им силу и вечную молодость. По традиции, венгры считают, что вампиры боятся еще и огня, что глаза — их самая уязвимая часть. Ослепив их, можно на некоторое время сделать вампира беспомощным, хотя бог знает, какими еще органами чувств они располагают». «Вы говорите о них, словно это совсем другой вид живых существ, другая раса». «Так оно и есть. Только они не живые и не смертные. Они превосходят людей по своим возможностям. Они быстрее нас, сильнее, они бессмертны. Если только у них в достатке человеческой крови». Он посмотрел на Гейл, потом на Сильверу. «Бог создал человека. Сатана сотворил вампиров». Сильвера откинулся на спинку дивана. Он разминал пальцы рук, чувствуя, как распространяется на них онемение. «Пожалуйста, поверьте мне», — сказал Палтазин. «Я знаю наверняка, что они в городе». «Но все это очень странно. В смысле, что люди привыкли пренебрежительно фыркать, слыша подобные вещи. Тот, кто в наши дни верит или говорит, что верит в вампиров, его считают просто ненормальным. Но мир меняется, отец Сильвера. Мы с вами знаем, что зло, оно всегда остается злом. Я считаю, что вампиры много лет потихоньку вели свою деятельность в этой стране, занимая деревушку за деревушкой, городок за городком, очень тихо, в тайне. А теперь им нужно гораздо больше. Они чувствуют себя гораздо сильнее, поэтому намерены заявить миру о своем существовании. Они знают, что еще совсем немного, и будет поздно сражаться с ними. Мы потеряем последний шанс». «Сражаться с ними?» — повторил священник, нахмурившись. «Но каким образом? Если вы правы, я еще не готов сказать, что вы правы. Что же мы можем сделать?» «Найти короля вампиров», — сказал Платозин. «И как можно быстрее». «Иисус», — прошептала Гейл. Взгляд Палатазина потемнел. «И мне кажется, я знаю, где прячется этот их хозяин. В Голливудских холмах есть замок, который раньше принадлежал актеру, специалисту по фильмам ужасов, Орлану Кронстину. Он перевез здание из Венгрии, и я считаю, что король вампиров с удовольствием поселился бы в нем». «Орлан Кронстин?» — сказала Гейл. «Я помню, что читала о его гибели в начале 70-х годов. Правильно, мой знакомый Джек...» Тут она запнулась, лицо ее стало белым. «Ну, один парень, с которым мы встречались, он занимался документальным кино. Он хотел сделать фильм о домах старых кинозвезд, и он, кажется, что-то говорил об этом замке. Стоит он на обрыве, на утёсе, так? Кажется, Джек, так звали моего знакомого, рассказывал, как он поехал туда несколько лет назад. Он спокойно мог провести там ночь. И если вы его не знаете, это в его стиле». Она с трудом улыбнулась, глаза ее помрачнели. Это ее само удивило, потому что до этого момента она не отдавала себе отчета в том, что Джек так много значил для нее. Улыбка ее исчезла. «Теперь слишком поздно, малышка», — сказала она себе. «Теперь его уже не сделаешь таким, каким он был». «Замок Ронстина», — сказал Платозин. — «Туда я и должен отправиться, хотя, видит Бог, мне этого совсем не хочется. Если бы был другой способ, но его нет. Поэтому я должен теперь задать вам вопрос, падре. Пойдете ли вы со мной?» Сильвера напрягся. Целая лавина мыслей хлынула через его мозг, набирая скорость и силу. «Я еще не верю в это. Но что, если капитан прав? Я должен тогда сказать своей пастве, должен подготовить их, чтобы они могли спастись. Как заставить их понять? Коли из осины, гробы, вампиры, спрятавшиеся в замке. Нет, все это не иначе, как ночной кошмар. Но помоги этому человеку. Ты должен сделать то, что он просит. Нет, сначала моя паства, мои прихожане. Я умираю. Мне нужно время, много времени. Что я должен сделать? Я не хочу умирать. Боже, я не хочу умирать». «Я хочу отправиться туда сегодня же», — сказал Платозин. «Пока еще светло. Если вы не согласитесь идти со мной, то я попрошу вас о другом. Но в любом случае я приму ваше решение». Сильвера почувствовал, что ладони у него холодные от испарины. «Что, если он не ошибается, этот капитан?» — спросил он себя. «Я никогда ничего не боялся. Никогда и ничего. Нет», — услышал он темное эхо в собственном сознании. «Нет, ты боишься умереть раньше назначенного срока. Ты боишься того холодного темного места, в которое тебя пошлет Господь, потому что ты ничего не сделал при жизни для него, только гонял толкачей наркотиков и пожал несколько рук, потому что этого от тебя ждали. Священник, Разве это твое призвание? Тебя занесло в церковь течением жизни, когда ничего другого в жизни тебе не оставалось. Итак, что же теперь будет? Я боюсь, что мне придется сказать «нет». Он пытался не показать, что у него дрожат руки. «Я должен подумать о своих прихожанах. Если вы правы, я должен придумать какой-то способ защитить их. Простите меня, но...» Платозин несколько секунд молча смотрел на него, потом кивнул. «Все в порядке». Он встал, открыл дверцу платяного шкафа, достал оттуда картонную коробку, наполненную деревянными колышками. «Я это купил сегодня утром», — сказал Платозин. «Осиновые колья, 2 фута длиной. И еще я купил хороший крепкий молоток. Не знаю, пригодятся ли мне эти колья и молоток, но я хочу, чтобы вы сказали для меня что-нибудь. Вы согласны?» «Да, конечно». Сильвера посмотрел на картонную коробку, потом сказал: «Я буду молиться за вас». Платозин кивнул, сжал ладони вместе и закрыл глаза. Отец Сильвера склонил голову и начал читать вслух молитву, и спрашивая у Бога помощи Платозину в его пути, защиты от опасности. Но пока он читал эту молитву, он внутренне содрогался. Он чувствовал, как душа его словно бы ссыхается, и очень скоро на ее месте вообще ничего не останется. Он вдруг вспомнил себя самого много лет тому назад, мальчишку-хулигана, в отделении полиции в Пуэрто-Гранде. Это была тесная комната с неприличными рисунками на стенах и лужами мочи на полу. Сюда собирали пьяных. Он и двое его друзей, в дрезину пьяные, были брошены сюда после драки с какими-то матросами в навигар-клубе в доках. Матросов отвезли в больницу. Но здесь был еще один человек. Старик в каких-то лохмотьях, лицо у него было все покрыто коростой. Всю ночь он тихо стонал и ворочался на койке, словно старался отбиться от какого-то врага, нападавшего на него сверху, с потолка. К утру Сильвера-подросток, со следами уколов на руках, привычный к жестокости, осознал, что старик умирает. Он сидел на полу с затекшим глазом, с расшатавшимися от удара зубами, и смотрел, как старый человек боролся со смертью. Это был храбрый человек, но силы были ужасно неравны. Сильвере вдруг стало интересно узнать, что это был за человек, где ему удалось побывать, что он видел в жизни, кого любил, что совершил. У противоположной стены камеры спали дружки Сильверы, похрапывая, как здоровые бычки. Он подполз ближе к койке старика, вслушиваясь в его бормотание, словно в радиопередачу из другого мира. Уже перед рассветом старик открыл глаза и, повернув голову, посмотрел на сидевшего рядом подростка. Он долго смотрел на Сильверу распухшими от виски глазами щелками. Несколько раз он заходился кашлем, и Сильвера увидел капельки кровавой слюны на его губах. Старик вдруг протянул руку и схватил Сильверу за запястье. Пальцы у него были жесткие, как кожа крокодила, и одного на руке не хватало. «Падре», — прошептал старик, — «помогите мне! Облегчите, пожалуйста!» «Но я...» «Никакой не священник», — сказал Сильвера. Рука сжала его кисть крепче. «Падре, я грешник. Я не хочу умирать». Слеза выкатилась из глаза и пропала в сухих складках морщин. «Помогите мне». «Но как? Я ничего не могу сделать». «Можете. Скажите что-нибудь, какие-нибудь слова». Пальцы старика до боли впились в запястье Сильверы. Глаза его блестели, но искра жизни в них быстро угасала. «Пожалуйста», — прошептал старик. «Чтобы я молился Богу?» — спросил сам себя подросток. «Ну и насмешили. Буду стоять на коленях, молиться и плакать?» Но старик почти умер. Совсем уже угас. Значит, надо попробовать. Но как это делается? Что говорить? «Господи, этот человек... как тебя зовут?» «Звезда пролива», — прошептал старик. «Я плавал на звезде пролива». «Ну да, этот человек — матрос со звезды пролива, и, я думаю, он неплохой человек». Костяшки его пальцев трещали в сжавших его ладонях старика. Я ничего не знаю о нем, но он болен, и он просил, чтобы я сказал для него несколько слов. Не знаю, правильно ли я говорю, и слышишь ли ты меня. Этот человек совсем плох, и я не знаю, сможет ли он... О, это совсем паршивое место, где мы сейчас с ним находимся, для любого человека. Паршивое место, чтобы умирать в нем. Боже, вот дерьмо, что это я сам с собой разговариваю? Продолжай, — настаивал старик. — Прошу вас, падре. — Я же сказал тебе, что я никакой не падре, — огрызнулся Сильвера, но он понимал, что старик не слышит его. Он улыбался, все шепча какую-то молитву. — Ладно, — сказал Сильвера, глянув на потолок. — Если этот человек должен умереть именно в этом месте, в вонючей камере, то помоги ему умереть легко. Господи, ладно, вот и все. Я не знаю, что еще говорить. Старик молчал. Его дружок Чико, лежавший у стенки в другом конце камеры, поднял голову. «Эй, Рамон! Ты с кем это разговариваешь?» Отец Сильвера окончил молитву для Платозина и перекрестился. «Надеюсь, что вы ошибаетесь», — сказал он полицейскому. «Но если нет, то пусть поможет вам Господь». «И вам», — тихо сказал Платозин. Он поднялся, открыл дверь, провожая священника, и остался стоять, глядя, как Сильвера садится в свой рамблер. Сильвера не оглянулся, и Платозин заметил, что священник дрожит. Он слушался в свист ветра, мчащего по улице пыль, рвущего полы пальто Сильверы. Вид у него был странный, зловеще предвещавший бурю. Он никогда раньше не видел над Лос-Анджелесом такого неба. Сильвера едва не упал под порывом ветра. Он почувствовал, как песок царапает кожу лица, а забравшись в машину, заметил, что внизу у ветрового стекла собрался принесенный ветром песок. Он повернул ключ зажигания и поехал прочь, пронизываемый стыдом. Платозин затворил дверь. «Мне нужно ехать, мисс Кларк», — сказал он. «Вы напишите нужную статью». «Да», — сказала она. «Почему я не могу ехать с вами?» «Вы?» — переспросил он. «Если отец Сильвера не согласился, то почему вы вдруг...» «Допустим, это комбинация профессионального и личного интереса, и на этом остановимся». «Нет», — вдруг сказала Джо, — «если кто-то с тобой поедет, то только я». «Ты останешься здесь», — приказал Платозин, посмотрев на часы. «Почти 4 часа. Нам придется поспешить, мисс Кларк. Ваш друг рассказывал вам, как добраться до замка Кронстина». «Не совсем, но я помню, он что-то говорил насчет аутпост-драйв». «Мы можем потерять целый час, отыскивая дорогу», — мрачно сказал Платозин. «Если мы задержимся там до захода солнца...» «Ты не слышал, что я сказала», — перебила его Джо. «Если поедешь ты, то с тобой поеду и я. Все, что случится с тобой, случится и со...» «Не глупи, Джо». «Глупить? Я не останусь одна в этом доме. Если ты собираешься спорить, то только зря потратишь время». Она смотрела ему прямо в глаза, упрямо и уверенно. Он выдержал ее взгляд, потом протянул руку и сжал ладонь Джо. «Цыгане», — сказал он сделанным отвращением. «Вот что значит цыганская кровь. Ну хорошо, нам придется поторопиться. Но предупреждаю вас обеих, это развлечение не для слабонервных или тех, у кого слабый желудок. Если я попрошу помочь, вам придется помогать мне. Времени на пререкания у нас уже не будет, понятно?» «Понятно», — согласилась Джо. «Тогда вперед. Он поднял коробку, полную осиновых кольев. «Пошли».